Глава 20. Среда, 24 октября 2018 года. Сквозь деревья вдоль дороги проглядывали величавые каменные изгибы замка Артеага. Угасающая луна придавала башне красивый серебристый оттенок. Идеальная картина для любителей похвастаться ночными снимками в Инстаграме. Но у Сестеро, наоборот, при виде этой картины лишь участился пульс. Она заглушила двигатель Рено Клио. Дальше ехать нельзя. Мощные аккорды в исполнении Белако, баскская музыкальная группа жанра постпанк, тут же смолкли. Она не девушка, беспечно поющая за рулем, а детектив, и ее ждет рискованная операция. Почти механическим движением она удостоверилась, что табельное оружие заряжено, и нащупала в кармане мобильный. Через лобовое стекло виднелась гордо высевшаяся башня. Рядом порхала летучая мышь, охотясь на насекомых, которых тусклый фонарь притягивал к неминуемой смерти. Других посторонних движений не было видно. Наркоторговцы вряд ли выбрали бы такое заметное место в качестве операционного центра. — Ну что же, вперед, — сказала она, открывая дверь. Несмотря на то, что Анне говорила вслух, обращалась она к себе. В машине больше никого не было. Она всю дорогу упрекала себя за то, что не доверилась коллегам. То, что Сестеро собирается совершить, — это безумие. Чема, скорее всего, не оценил бы авантюру, но Айтор и Хулия, конечно, отправились бы с ней, если бы она попросила. Но теперь уже поздно. Некогда менять план. Достав из багажника небольшую мотыгу, она пошла по тропинке, которая вела к побережью. Из-за отлива оно выглядело как причудливые ответвления между отмелями, покрытыми морскими растениями. Перед ней развернулся водный лабиринт. Ориентироваться здесь было куда сложнее, чем она ожидала. Реальность не имела ничего общего со спутниковыми снимками, которые она изучила перед выходом из полицейского управления. Заслышав шум, Сестера замерла у одной из бесконечных развилок. Он напоминал приглушенный, но постоянный стук молотка. Анне была так сосредоточена, что едва могла рассмеяться над собой, осознав, что это было не что иное, как ее собственные зубы. Тучи рассеялись, может быть, на несколько дней, а может, всего на пару часов, и в заповеднике резко похолодало. Из-за влажности с этим холодом было трудно бороться, а над отмелями плыл густой туман. Хорошо, что хотя бы вышла луна. Впервые за несколько дней пейзаж был освещен природным светом, и фонарик не требовался. Среди осоки показалась старая водяная мельница. Она представляла собой вытянутую двухуровневую конструкцию, перекинутую наподобие моста через пролив. Она осушала огромную лужу, которая наполнялась во время прилива. Из окон на верхнем этаже пробивался свет. Там жил мельник с семьей. Белый фасад освещал фонарь, такой же, как те, что стояли вдоль асфальтовой дорожки, которая вела к дому от близлежащего шоссе. Сестера запомнила это место. Нужно опросить семью мельника. Возможно, они замечали странные передвижения, которые могут быть связаны с предполагаемой наркоторговлей. Тишину нарушил крик ночной птицы. Из разных мест побережья ему вторил хриплый и беспорядочный хор, который смолк только когда тростник осветили автомобильные фары. Сестера спряталась за кустом. Автомобиль остановился всего в нескольких десятках метров от нее. Двери открылись и закрылись, послышались приглушенные голоса. «Вечер добрый. Ты заблудилась?» Сестера застыла. Она не слышала, как подошел этот мужчина. Она едва не положила руку на рукоять пистолета, но сдержалась. Нельзя при первой же неудаче отказываться от плана. «Нет, я пришла за моллюсками, как и все», — солгала она, стараясь звучать не слишком взволнованно. Луна придавала болезненно беловатый оттенок лицу мужчины, который смотрел на нее без намека на сочувствие. От уха до уха лицо пересекал шрам, проходя через губы. Гротескная улыбка, которая исчезла, когда он подошел поближе. Тень от ветки перестала падать на его лицо. «Я бы не стал ходить сюда по ночам. Мало ли кого здесь можно встретить. Моллюсков лучше искать на другом берегу», — сказал он, указывая на мотыгу. Сестера позаботилась о том, чтобы он ее увидел. «Надо же!» — нехотя откликнулась сестера. Даже без шрамов лицо этого человека не внушало доверия. Охранник, потому что это явно был он, перегородил ей путь. Его слова не подлежали обсуждению. Несмотря на показное миролюбие, его тон ясно давал понять, что ей следует развернуться и уйти туда, откуда она пришла. Кроме того, одну руку он держал в кармане, и сестера не сомневалась, что в ней он сжимает оружие. — Спасибо за предупреждение. — Значит, я не потрачу время зря, — ответила она и повернула назад. Не очень приятно было ощущать спиной взгляд охранника, который не сводил с нее глаз. Сомнений не оставалось, там что-то происходит. Она продолжала идти, пока не добралась до каких-то зарослей. Удостоверившись, что за ней никто не следит, она сошла с основного пути и выбрала соседнюю тропинку. Пригнувшись, она пробиралась между прибрежными растениями. Тростник был высоким и густым, отличное место, чтобы укрыться. Однако она все равно то и дело останавливалась, чтобы прислушаться, и только когда она была уверена, что рядом никого нет, шла дальше. Ориентироваться в этом морском мире было очень трудно. Протоки напоминали капилляры, которые несут жизнь в самые неожиданные уголки побережья. Сестера приходилось огибать их или перепрыгивать, чтобы не сбиться с курса. Луна в небе служила ей единственным ориентиром. Ей хотелось добраться до места собрания лжерыбаков, которых она видела тогда с берега, где орудовали браконьеры. Сестера была уверена, что она уже близко. И тут она резко замерла, услышав чьи-то голоса. Это были двое мужчин, и они были совсем рядом. Сестера опустилась на четвереньки. Что угодно, лишь бы они ее не заметили. Здесь сильнее чувствовался запах влажной земли и шорох приближающихся шагов. «Мелкая такая девка с татушкой на шее и пирсингом вот тут». Сестера узнала голос. Это был тот самый охранник, что и раньше, и он явно говорил о ней. «Из полиции?» «Точно нет. Таких мелких копов не бывает. У них же там ограничения по росту, разве нет? Она за моллюсками приперлась. При ней была мотыга, ну, с которыми они копают свои ракушки. Явно из новеньких. Перетрухнула, как меня увидела». «Надо наведаться к ним, сделать предупреждение. Пусть сюда не суются. Я был уверен, что они это уже запомнили. Весь остальной залив, пожалуйста». «Ты проследил, она точно ушла?» Пауза. «Это значит нет. Ладно, черт с тобой. Пойдем пройдемся, проверим, что она не болтается где-то поблизости». Анна до боли прикусила язык. Она поступила очень глупо. Если эти двое обнаружат ее Клио, припаркованные рядом с замком, они пойдут по ее следу, как гончие, и не остановятся, пока не найдут. Она услышала, что их шаги приближаются. Дотронувшись до рукоятки пистолета, Сестеро задержала дыхание. Она пыталась вычислить, как далеко они находятся. Сделать это по звуку было непросто, но они явно были не дальше 10 метров от нее. Крик цапли не вовремя заглушил их шаги. Сестера сняла с предохранителя свой USP-компакт калибра 9 мм. Она ощутила, как по всему телу с молниеносной скоростью распространяется адреналин, обостряя все чувства. Через пару мгновений все пойдет наперекосяк. Она никогда никого не убивала. Но в этот раз выбор небольшой. Или она, или они. Если они обнаружат ее в засаде с оружием, пощады ждать не придется. Это не тот тип людей. Тем временем цапля явно вознамерилась еще больше усложнить ей задачу. Где они? Если они нигде не задерживались, значит, сейчас они должны быть всего в паре шагов от Сестеро. Глубоко вздохнув, она уперла в землю свободную руку и приготовилась резко встать. Жребий брошен. Или она, или они. В июне 1985-го. Мой папа может доплыть до острова Исаро. А мой папа видел китов. Ври больше, киты есть только в сказках. Неправда. Здесь их не осталось, потому что их истребили много лет назад. Но в Гран-Соль мы плескались в воде и спорили. Рядом с нами разбивались волны, и Бискайский залив обдавал нас прохладой по пояс. Заходить глубже нам не разрешалось. Течение, сильный отлив, волны. Причины запрета были разными в зависимости от того, чей родитель находился поблизости. Но все они казались нам ужасными. Детям постарше разрешалось больше, пусть и не намного, но они хотя бы могли играть на волнах. Однако для 6-леток это было еще рано, и мы были обречены проводить время рядом с берегом. «Давайте построим замок», — предложила Амайя. Остальные согласились, что это хорошая идея, и мы побежали к берегу. Так мы и проводили летний полдень, то брызгаясь, то строя что-то из песка. Иногда мы играли в полицейских и разбойников или покупали фруктовый лед у мороженщика с фургоном. Если повезет, можно было выиграть еще одну порцию бесплатно. И это простое развлечение доставляло нам такую радость, будто мы сорвали куш в рождественскую лотерею. В тот день мы были впятером, поэтому внешняя стена замка была сооружена очень быстро. На самом деле замок представлял собой всего лишь большую стену, за которой мы укрывались от волн. Чем выше стену мы строили, тем дольше прилив не мог ее размыть. И стену того дня мы запомнили до конца лета. Она была высокой и крепкой. А может, это волны были слабее, чем обычно, и им требовалось время, чтобы снести ее. Я помню, что мы были за стеной, укрепляя участок, где волна оставила пробоину, когда появилась Айнара. Она бежала в припрыжку и явно была чем-то взбудоражена. «У меня тоже будет младшенький!» «Серьезно?» — спросил я, отложив ведерко. «Да, на Рождество. Когда родится твой?» «Кажется, в декабре», — сказал я. «Мама что-то такое говорила». «Рождество в декабре. Вдруг они родятся в один день?» — заметил Горка. «Нет, мой родится раньше, то есть моя», — поправился я. «Мама говорит, что будет девочка». «Здорово, я тоже за девочку», — заявила Айнара. «А кого выбрали твои родители?» — спросил Горка. Мы зашлись смехом. Это не выбирают, дурачок. — Откуда ты знаешь, что твоя родится раньше? — поинтересовалась Амайя. — Потому что я уже давно знаю, что у меня будет сестренка, а Айнара узнала только что. Трудно поспорить, что это серьезный аргумент, когда вам всего 6 лет. Мы так увлеклись обсуждением, что не замечали подкравшуюся волну, пока она не накатила нас, переливаясь через стену. Как обычно, мы завизжали и отскочили на сухой песок. Пару мгновений спустя наш замок исчез под натиском Бискайского залива. Мать Айнары, должно быть, поделилась новостью с другими родителями, потому что, когда мы подбежали за полотенцами, они поздравляли ее и гладили по животу. Они говорили, что уже заметно, но я не видел ничего необычного. Как и у мамы. «Вот, держите, купите себе папайи. Вас угощает младшенький Айнары», — сказала ее мать, вручив дочери 250. «Идет! Ура!» Вот так и прошел тот день на пляже Лайда. Мороженое, беготня и брызги волн. Я был счастлив. Очень счастлив. «Привет, мама! Ты знала, что у Айнары тоже будет младшенький?» — воскликнул я, едва мама открыла дверь. Мне не терпелось сообщить ей эту новость. Она обрадуется. Она молча развернулась и ушла в гостиную. Помню, как я медленно шел по коридору, понимая, что этот вечер запомнится надолго. Хотя лето было в самом разгаре, мне показалось, что дома было холодно. Это был ужасный холод, тот, что исходит от души и рождает невыносимую тревогу. Она говорит, что он родится на Рождество, а моя сестренка родится раньше? Я произнес эти слова робко, опасаясь резкого ответа, но не ожидал, что он будет таким жестоким. «Ты ревновал», — пробормотала она. Она уставилась на экран телевизора. Тот был выключен, и в нем виднелось ее собственное отражение. Я никогда раньше не видел под ее глазами такие темные круги. Наверное, она долго плакала, и некому было ее утешить. «Кого?» — спросил я, ничего не понимая. «Айнару?» На несколько минут повисла тишина. Я не осмеливался ни пойти в свою комнату, ни открыть рот, ни уйти оттуда. Я так и замер в углу комнаты рядом с дверью. Настенные часы очень медленно отсчитывали секунды. «Она...» Сидела на диване с таким отсутствующим видом, что само ее присутствие казалось невыносимым криком. Если бы не этот глубокий вздох и легкое дрожание губ, можно было бы подумать, что она умерла. «Ты ревновал к ней, да? Ты не мог смириться с тем, что она заняла бы твое место, и поэтому ты убил ее?» Я ровным счетом ничего не понимал, но это звучало ужасно. «Кого?» — спросил я, чувствуя, как к горлу подступают рыдания. Я начинал понимать всю тяжесть обвинений. «Ты убил ее! Ты чудовище!» Не знаю, что ранило меня сильнее. Ненависть, с которой с ее губ слетали слова, или то, что она была не в силах даже смотреть на меня. «Я никого не убивал! Где моя младшая сестра?» Я залился рыданиями, как никогда в жизни. Я много плакал в своей жизни, но никогда так горько, как в тот день. Я помню тепло ее кожи, когда я бросился к ее животу и обнял его, покрывая поцелуями. Что случилось с моей сестренкой, которая жила там? Где она? Почему мама сказала, что она умерла? Спустя несколько мгновений тепло исчезло. Она отпихнула меня изо всех сил. «Не трогай меня!» — потребовала она и велела мне встать. Теперь она смотрела прямо на меня, и в ее глазах была ненависть. «Я больше никогда в жизни не хочу тебя видеть! Убирайся!» Она вышла из комнаты, хлопнула дверью и оставила меня в одиночестве, сбитого с толку и сломленного.